Оказывается, козел в гостях был, на кровать лез и чуть было его не забодал. На Иматре он у меня от козла, удирая, чуть в водопаде не очутился. Едва-едва мы с Люцией успели поймать его за фалды. Однако, мучительный человек. Вы долго его знали? Нет, где же, с Иматрой, Шхерами, с Ялтой всего 3 недели. И то его главный секретарь, который с нами ездил, удивлялся, что так долго. Это редкость, чтобы он взял женщину с собой в путешествие. Ведь ему во всех городах по маршруту, куда он направляется, заранее готовят новую. И непременно, чтобы девушка. Он живет с ней несколько дней, а потом возненавидит и уже лица ее выносить не может. Меня тоже чуть не задушил. Даже? За что? Марья Ивановна, как ни была расстроена, улыбнулась. За козла принял. Черт знает что. Мало что не убил, дурак. И главное, где его угораздило? На Учаньсу. Наконьячился по дороге и пошел юродствовать, придрался. Почему в Учаньсу воды мало? Это нехороший вид, если в водопаде воды нет. Это недобросовестность против путешественников. Я с дуру и пошути ему. Должно быть, ваш козел здесь был и назло вам всю воду выпил. А он осатанел. Хвать меня за горло и к обрыву тащит. Я кричу, что вы делаете, ваше превосходительство, отпустите меня. Я не козел, я ваша маленькая овечка. Врешь, все вы одна шайка». Ты с ним сговорилась, спасибо проводники отняли. И больше, как отрезала, уже не захотел меня видеть. В тот же вечер отчалил на своей яхте в Константинополь. А зачем вы это с ним все по водопадам скитались? То на Иматру, то на Учаньсу? Тоже страсть, как же, помилуйте. В Африке на Замбезе был. В Полинезию нарочно ездил смотреть какие-то горячие каскады. Должно быть, потому наш Учаньсу так его разобидел». «Какая, однако, ваша жизнь, — с некоторым содроганием сказал Матье, — зависеть от подобного субъекта?» «Что, — небрежно возразила Лусьева, — таких ли я чудушек видала? Про Бастахова слыхали? Это московский известный? Ну да, о котором слухи ходили и даже до судебного следствия, будто он старуху-жену отравил после того, как выманил у нее завещание на все состояние, движимое и недвижимое, а капиталу-то много, мало, 15 миллионов». Только это вздор, куда ему? Добрейшей души был господин, а если бы не склонен был в кутежах скандалить, то и цены бы ему не было, ни характер золота. Путался он тоже в компании Фобеля и Сморчевского, но был много их шире. Налетал к нам изредка из Москвы или провинции, и тогда начинался у Рюлиной такой пир горой, такой шабаш безумный, что проводив Бастахова из Петербурга. Мы все с неделю никуда не годны бывали, головой маялись». Однажды всех нас 4, ближайших рюлинских, меня, Адель, Жозю, Люську, он выписал к себе на подмосковную дачу. Инженеров каких-то он чествовал, с которыми дорогу, что ли, строил, или ж другое что. Целый дворец у него там оказался. А в оранжереях у него аквариум исполин на 100 ведер, стекла саженные, зеркальные. Вот однажды ради инженеров этих, какую же он штуку придумал? Воду из аквариума выкачил, а налил его белым крымским вином, русским шабли». Сам он и 3 гостей кругом сели с удочками, а мы, Жозе, Люська, Адель и я, по очереди в аквариуме за рыб плавали. Удочки настоящие, только на крючках вместо червяков 100-рублевки надеты. Натурально боишься, чтобы 100-рублевка не размокла в вине. Ловишь ее ртом-то. Спешишь, ну хорошо, если зубами приспособишься. Мне и Адели как-то счастливо сошла забава эта. Ну а Люську больно царапнула. А Жозе так насквозь губу и прошло, навсегда белый шрамик остался». Зато каждая по 4 сотенных схватила. И уж пьяно же мы выбрались из аквариума, вообразить нельзя. Удивительное дело, вино легчайшее, да и не пили мы ничего, только купались. Глотнуть пришлось немного, а между тем меня едва вынули, потому что я на дно упала, мало-мало не захлебнулась. Бастахов же стоит, руки в карманы и хохочет. Мне, говорит, это наплевать, что шабли? Его ведро 10 рублей стоит, 100 ведер – 1000 рублей. Нет, вот я в другой раз купанье... «Из сухого вина закачу. Другие его поддерживают. Что же сразу-то не закатил? Поскупился?» «Ничего не поскупился из одной эстетики, так как шабли цветом белее, то для прозрачности. А коль скоро ты сомневаешься в широте моей души, на силу его удержали, потому уж скомандовал было молодцам своим «выкачивай шабли, тащи шампанского». Только тем и отговорили, что рыбки уже совершенно пьяны, заснули, и пускать их в шампанское больше нельзя, играть не смогут». И только вино испортят, а удовольствия никакого. Согласился, хорошо, значит, верите мне на слово, что я это могу. Верим, верим, так знаете же, что я еще больше могу. С этими словами берет в углу оранжереи заступ или лом какой-то. Да как развернется, хватит, дзинь, грррр, дзинь. Стекло из аквариума к черту, и хлынул винопад. Сотня-то ведер, все потопил. Самого его дурака чуть не залило. Гости бегут, ругаются, вино по колено.